«Я с вами, Гард», — выпалил он, — «с тобой и твоими союзниками, но это будет дорого стоить». «Отлично». В груди вдруг образовалась пустота. Ярость инквизитора ничуть не задела меня, только я уже заплатил непомерную цену. Я оставил церковника у огня. Предвестник и вампирша с явным любопытством смотрели за нашей с отцом Томасом перепалкой. Нашли представление. Бран еще и ухмыляется. Проклятый пепел. Нервы сдали. Я напустился на вампиршу. «Вы уверены, леди Ирмингрид, они за нами идут?» Вампирша смерила меня взглядом с головы до ног. «Если будешь называть меня леди или на вы», сказала она, и что-то сверкнуло в ее глазах, «укушу». «Ахаха». Бран разразился громким, совершенно идиотским смехом. Шутка ему понравилась, а вот я и Вилдон, переглянувшись, не нашли ее смешной. Да и шутка ли, не уверен, что я все еще человек. Против воли взгляд опустился на левую руку с чешуйчатой серо-зеленой когтистой лапой, но точно не собираюсь обращаться еще и в упыря. «Тише». Вампирша напустилась на предвестника. «Они еще далеко, но направляются прямо сюда». Бран провел пальцем по губам, показывая, что будто зашил себе рот, и помахал пред собой руками. Происходящее веселило его. «Ирма, ты уверена?» – переспросил я. «Раз дама желает по-простому, то будет так». Глаза видели красивую ухоженную женщину, а разум твердил, что пред нами воистину страшный монстр. «Уверена», — ответила вампирша. «Ищу тебя и церковника». Сумрачный инквизитор по-прежнему грел руки у костра и теперь словно избегал смотреть на вампиршу. Кровосос во плоти рядом. Враг рода человеческого назвал ее высшей. Сколько жизней она испила, сколько загубила душ. А он, инквизитор, не делает ничего, чтобы ее изничтожить. Он проклят так же, как и вор рядом с ним. «Николас Гард умер для низверженного», — произнес я. «Сомневаюсь, что они идут за мной. Им нужно твое тело». Вампирша смотрела на меня из-под лобья и чуть заметно оскалилась. Я подслушала. Про старика тоже вспомнили. Второй раз за этот день Вилдона назвали стариком. Сначала предвестник, потом вампирша. Церковник впрямь постарел. Осунулся, посерел лицом, все чаще бывал сгорблен. Не говоря уже про правую половину лика соком некро. Капюшон прятал испещренную глубокими морщинами и бороздами кожу и белую, как снег, правую бровь, пересеченную повязкой, а под черной полоской ткани, выпученный, налитой кровью и злобой глаз умершего колдуна-безумца. «Они далеко?» – спросил Бран. «Здесь появится часа через 2,5», – ответила вампирша. «Если будут идти как шли, как узнали, что мы здесь?» Я в сотый раз после пробуждения разглядывал свою левую руку, покрытую ниже запястья змеиной чешуей. Я был раздражен, злился на судьбу. Мы смогли одолеть низверженного, но победа обернулась поражением. Я был убит, а Лиса и Лилит вновь обратились в теней, покорных воле возвратившегося бога. «Где крик?» – прорычал я. «Это он убил меня». Его стрела пронзила насквозь, когда до эльфийских лесов, где ждало спасение, осталось всего 2 дюжины шагов. «Тебе на какой вопрос ответить?» Передо мной появилась Ирма. Вампирша вскинула подбородок, отчего взгляд враз стал высокомерным. «Про орденский отряд или эльфа с гномом?» Я выругался про себя. «К черту крика и Барамуда, да и всех тех, кто скрывается под личинами смертных. Сначала орденцы». Подняв булыжник в половину кулака, что случайно попался на глаза, я перекинул его в левую руку и раздавил. Кровь и песок, в крошку. «Так что?» — рыкнул я, стряхивая с рук каменную пыль. «Уходим, а ты силен», — присвистнул предвестник. «Уж лучше был бы слаб», — ответил я. С тоской подумалось о себе прежнем, до сделки с Люцифером. Хотелось отыграться на ком-нибудь. «Как удачно, что к нам скоро пожалует орденский отряд с иными». С беззвучным проклятием на устах я снова посмотрел на лапу монстра вместо левой кисти. Магия возвратившегося бога против меня бессильна. Я сражался в черном замке против низверженного и целого войска его приспешников. Чего бояться отряда из нескольких десятков человек и иных? «Или остаемся», — произнес я. «Дадим бой, можно и остаться», — хмыкнул предвестник, склонив голову на бок. Бран громко хрустнул шейными позвонками. «Война и я, а еще вампир из высших и черная магия некро. Пускай и уносит ноги». Ирма подошла ко мне, коснувшись пальчиками плеча. Длинные ногти с красным лаком по моде Семиградья. Похоже, она оттуда, но я никогда не встречал эту рыжеволосую красавицу, даже не слышал про такую. Она обворожительно улыбнулась, и теперь ее улыбка открыла клыки. «Мне бы отшатнуться и осенить себя знамением, как чаду матери церкви, только Николас Гард больше не ее сын». Я не дернулся и не отвернулся, и, кажется, Моя реакция понравилась Ирме. Она нарочно показала клыки. Вампирша снова улыбнулась и произнесла то, что я не ожидал. «Ты смел, но глуп. Истинно глупец», — неожиданно встрял Томас Вилдон. «Я согласен с этой женщиной. Сюда идет всего лишь разведка. Но если они проведают, что ты и я здесь, не прибудет ли сюда сам низверженный с легионом своих присных? А ты, Гард, чего удумал? Драться? Ты хоть подумал о последствиях? Нет, святой отец», — сквозь зубы процедил я. «Поучения церковника совсем не нужны, я только хотел пустить им кровь. Нужно убираться отсюда», — воскликнул Вилдон. «Он прав», — сказала Ирма, — «и я согласна с церковником. Уходим немедленно. Как они узнали, что мы здесь? Я не мог так легко уступить совместному напору монаха и вампирши. Мы уйдем чуть погодя», — Ирмингрид пожала плечами, сказав: «Низверженный — это бог, а пути, пути бога неисповедимы». Я бесцеремонно перебил даму, но задел вовсе не ее. «Укоротить бы твой хулительный язык», — напустился на меня инквизитор. «Да поздно уже. Вы правы, Вилдон, поздно. Лучше поведайте, как низверженный прознал про нас». «Низверженный и не знает», — произнесла вампирша, «иначе здесь появились бы половина его войска или он сам. Тебе в третий раз это повторить?» Я со злостью посмотрел на вампиршу и инквизитора. Стоят рядом и не шипят друг на друга, да будто спелись. «Наш господин», — сказала Ирма, и инквизитора тут же передернула, его лик исказился от ненависти. Впрочем, вампиршу оскорбленная вера монаха нисколько не заботила, она продолжила без какой-либо заминки. «Был здесь возвратившийся бог или его маги могли что-то почувствовать, а где сила сатаны, там можешь быть и ты, Николас. В самом деле глупец, не понимаю очевидное, только злость внутри не утихала. Я злился и на себя, и на мир, и на тех, кто с умным видом стоял напротив. Лишь Бран вернулся к костерку, ему на все наплевать. Тогда идем», — раздраженно произнес я. «Но куда? Сейчас мы в одном дневном переходе на юг от Черного Города, а направимся на восток, чтоб выйти к Тарте». «Зачем?» — спросил я. Томас Вилдон тоже хотел знать. «Похоже, мы оба полагали, что будем пробираться назад, к корнийским владениями в Загорье. По Тарте много кто плавает», — ответила вампирша. «Уплывем и мы». Вспомнился вид на реку с обрыва, которым кончалась центральная площадь Черного Города. Огромный военный лагерь иных на противоположном берегу и широченное русло с десятками больших и малых кораблей. Самые крупные, для морского путешествия. Вряд ли сможем незамеченными пробраться на подобный большой корабль и, скорее всего, просто захватим какую-нибудь небольшую лодку. Но выходить на такой в открытое море да еще в начале зимы посмеет лишь самоубийца. Я озвучил сомнения, добавив, что лучше идти на своих двоих да на запад, вернее будет, рано или поздно, но доберемся до Арнейского сумеречья, а уж оксбургцы, которые его захватили, всяко лучше, чем соленая вода, какую наглотаемся, коль пойдем ко дну. На лодке, рассмеялась Ирма, с чего ты взял, что пойдем по Тарте, а потом по морю на лодке, а как, плот свяжем, если хочешь, вяжи. Вампирша все еще смеялась, а мы отправимся дальше на корабле. Самое меньшее, что у нас будет, это шибека. Она тебя устроит? Устроит. Я вновь подумал, что Ирмингрид, с Семиградья, там все разбираются в типах кораблей, даже состоятельные дамы. Нас ждут? Спросил Вилдон. Он отошел от вампирши на несколько шагов, держась от дьявольского отродья подальше, но так, чтобы все слышать и при необходимости вступить в разговор. Нет, старик, но я здесь, чтобы вывести вас из запустения. Вампирша провела ладонями по юбке. Плестись по снегу долгие недели, чтоб добраться до обжитых краев, увольте. Если нет корабля, который нас дожидается, возразил инквизитор, то как мы найдем нужный? Как сговоримся с капитаном и матросами? Кругом лишь приспешники низверженного. Это моя забота, монах, ответила Ирма. Именно для этого я здесь. Вампирша нарочито томно взглянула на церковника. При столь откровенном взгляде такой красивой женщины, как Ирма, у каждого взыграет кровь, но мы знали, кто она. Я и Томас Вилдон мрачно переглянулись, а рыжеволосая красавица громко рассмеялась. Наша реакция показалась ей забавной. «Не играй со мной», — отрезал инквизитор, «тварь адова, а я и не буду». Ирма ответила белозубой улыбкой без клыков и словно не услышала чуть ли не проклятие в свой адрес. «Лучше с вон тем красавчиком поиграю». Вампирша смотрела на меня, и что-то сверкнуло в ее глазах. Нечто, что я не смог угадать. Признаюсь, не по себе, когда в нескольких шагах стоит и смотрит на тебя существо, коему сотни, а то и тысячи лет, и которая питается жизнями таких, как ты. В сей миг я не думал об Ирме как о роскошной красавице с занятными то ли рожками, то ли ушками в рыжих волосах. Впрочем, если забыть о ее сущности, бедные ее жертвы, я представил, как очередной бедолага, коему она вскружила голову, входит в темный кривой переулок, каких множество в семи городах, тянется к обольстительной красотке, а получает укус в шею. Потом или смерть, или неупокоенная душа в обличье восставшего из могилы тупого бездумного кровососа, ничуть не похожего на Ирмингрид, высшего вампира. Но я не для нее, и сатана о том же молвил. Кровь и песок, я вспомнил Люцифера с благодарностью. Проклят я навеки, игры оставим на потом, негромко произнес я, ничего лучше на ум не пришло. Как скажешь, красавчик. Ирма вновь улыбалась, теперь бесстыже, как последняя распутница, и очень призывно. Представилась, как прижал ее к себе. Что за черт, что за магия тянет к ней? Только лишь плотское возбуждение, проклятый пепел. Пришлось сделать над собой усилие, дабы думать о вампирше как о чудовище. Долго разговариваем, произнес я, а приспешники низверженного все ближе. Если решили уходить, то нечего медлить. Хотелось добавить, что неплохо бы замести следы, но не успел. Тише. Предвестник вскочил с места. Правая его рука с поднятым указательным пальцем поднялась к уху, а левую плавно отвел от бедра. Мы не одни. Мир вдруг завертелся предо мной. Ирмингрид оскалила длинные клыки, на миг изогнувшись, как кошка, потом выпрямилась и выбросила в стороны руки с длинными копьями вместо ногтей. За ее спиной расправились серые крылья нетопыря. Взмахнула ими и вознеслась спиной вперед к серому зимнему небу. «Гард!» — закричала она, зависнув в дюжине футов над истоптанным снегом. Сзади Бракемард выскочил из ножен и рубанул по воздуху, очерчивая вокруг меня круг. Лезвие прямой сабли вонзилось в бок женщины, появившейся за спиной из ниоткуда. Тонкая фигура в плотно сидящем черном одеянии, волосы спрятаны под капюшоном, а на лице маска. Руки вскинуты, чтоб нанести смертельный удар парными кинжалами. Но я развернулся с неподвластной для человека быстротой, невозможной для любого из смертных и меня до той самой сделки. Бракемард вонзился в открывшийся бок, разрубив ребра. Убийца в черном выронил оружие и, согнувшись, упала на колени, схватилась за рану и через миг умерла. Тень, конечно же, тень. Я увидел кольцо на испачканной в крови неподвижной руке, такое же, как было у Алисы. Оно превращает в невидимок, и тени минуют огромные расстояния, становятся неуязвимы, только при этом пребывают в призрачном подобии, ощущают себя живыми, могут коснуться своей одежды или оружия, но не в силах ни за что ухватиться. Бег времени в раз оборвался. Я глядел на мертвую и не чувствовал ничего. Это не Алиса, я сразил не ее, но может. Инквизитор рухнул на колени перед мертвой, сорвал дрожащими руками капюшон, явив черные, как смоль, волосы. У Алисы и Лилит они цвета золота, не она, прохрипел он, поднимаясь. Это не моя дочь, маску можно не снимать, и то верно. Я сплюнул на снег, мало удовольствия смотреть на сожженное лицо, какое у любой тени после смерти. Черная магия не позволяет узнать, кто носил маску убийцы. К нам подошел мрачный как туча Бран. Не ведаю, кто это, сказал он, но она была одна. Только кончайте с разговорами, нас уже нашли, пора уходить, а то и удирать, если не хотим боя. Дело говоришь, Ирма вновь была прежняя. Статная дама в дорогом одеянии, без крыльев, когтей и клыков. Я бы попросил вас возблагодарить небеса, успокоившись, что обнаружил в тени вовсе не Лилит. Церковник вспомнил о ершистости, да все одно не внемлите. За что? Предвестник вскинул бровь и насмешливо посмотрел на монаха. Томас Вилдон отвернулся от Брана и осенил себя знамением. «Тень одна», — сказал он, — «а значит, не ушла с вестью, что мы здесь». Я выругался. «Более мешкать нельзя. Убираемся отсюда». После упокоения ее души церковник был непреклонен. «Святой отец!» Я зарычал лютым зверем и вскинул перед собой змеиную лапу с растопыренными пальцами. Медленно сжал их в кулак, будто стискивая упрямство Вилдона. Однако ни один мускул не дрогнул на его левой половине лица. «Нет, проклятый пепел!» Я сдался. «Чертов святоша! Но пусть уж тогда нам зачтется это жертвование драгоценным временем. Приспешники низверженного совсем недалеко. Времени мало. Глава 4. Жуткое место. Они ближе», — ответила на мой немой вопрос Ирма. «Кровь и песок, не можем оторваться от погони. Приспешники низверженного все ближе с каждым часом. Идут по следам, будто натасканные псы. Но, похоже,

то там во всех людских королевствах. Ну а пред нами крепость эльфов. Пролом в стене, куда когда-то вошла пехота ликантийцев и не вернулась после штурма, темнел напротив нас. «Нам туда, они далеко?» – спросил я. Прежде чем ответить, Ирма посмотрел на меня, потом на волчий дом. «Приспешники низверженного уже ближе, а эльфы, они спят», — ответила Ирма, — «этой ночью и следующей. Что-то внутри замка, а может, сам волчий дом гнали нас от этого места, не сговариваясь, чувствовали, что мы здесь чужие». Повисла тишина, мы почти не шевелились, застыли и стояли в один ряд. Слева от меня вампирша, справа война, а инквизитор, за предвестником. Сколько времени минуло в странном оцепенении. Монах вдруг высунул голову из-за плеча Брана, чтоб пронзить Эрмингрид взыскующим взором. «Ты уверена, ведьма?» — выдавил он из себя, что эльфы спят. Вампирша тоже высунулась вперед, уперев руки в бока. «Язык распускаешь, церковник», — бросила она. «Или уже чернокнижник Ниакр внутри тебя заговорил?» Ирма была особенно хороша, когда гневалась. «Я не ведьма, монах, запомни». Томас Вилдон полностью вышел из-за растянувшего лицо в довольной улыбке Брана, который вертел головой, смотря то на инквизитора, то на вампиршу. Предвестника забавляли их перепалки. Зато и Ирме, и Вилдону было не до шуток, они вновь собрались выяснить отношения. А оцепенение, что пленило нас, больше нет. Спасибо тяжелому нраву Томаса Вилдона, однако не в эту минуту нам припираться. Хватит. Я направился к волчьему дому. Так за разговорами самого низверженного дождемся. «Я с тобой», — воскликнул радостный Бран. Ему будто нравится, что с нами происходит. Странно это, да черт с ним, предвестником. Шел не оглядываясь. Слышно, что за мной идут все трое компаньонов, двоих из которых точно предпочел бы никогда не встретить. Хотя и Вилдона тоже. Проклятый святоша так и норовит вспомнить о благости и греховности, когда сие не нужно. Стемнело. Луна и звезды в безоблачном небе казались ярче и ближе, чем обычно. Вокруг снег, и в эту пору ночью все прекрасно видно без магии. Только лишь дневные цвета потускнели, налились серостью, а волчий дом, сложенный из сероватого камня, потемнел на глазах и мнился гораздо мрачнее, чем в недавних сумерках. Мы оставляли следы, ведущие к пролому к стене. Их легко увидит, если не повалит густой снег. Однако снега сейчас не надо. Я с благодарностью посмотрел на небо, не облака. Нужно, чтоб погоня настигла нас, но именно внутри волчьего дома, за крепостные стены которого не вырваться отголоском нашей магии. Мы превращаемся из добычи в охотников.